То, что случилось с Анеттой, казалось ей просто глупым приключением и только развлекло ее, но она считала с мнением Света и потом была сейчас в затруднительном положении. Когда Анетта написала ей, что вернулась в Париж, Люсиль подумала, какая неприятность, что ж ей ответить? Ей не хотелось обижать Анетту, но она не хотела и рисковать своей репутацией в Свете. Не зная, на что решиться, она со дня на день откладывала ответ. Собиралась повидать Анетту. Не сейчас, конечно, а через некоторое время, ведь это не к спеху, и так, чтобы никто не узнал. Это не мешало Люсиле за глаза высмеивать Анетту и, говоря о ней с другими, принимать вид оскорбленной добродетели. Внезапное появление Анетты в ее гостиной, нет, это уж слишком, вынуждало Люсиль принять решение немедленно. Она гораздо больше сердилась на Анетту за то, что та сыграла с ней такую скверную шутку, чем за то, что та родила незаконного ребенка. Да хоть двух, пожалуйста, только меня пусть оставит в покое. В ее глазах вспыхнул на миг злой огонек, но она пожала протянутую руку Анетты и ответила на ее улыбку медовой улыбкой, которая была хорошо знакома Анетте. Против ее обольстительной нежности никто не мог устоять. Но так было только в первую минуту. Быстрые глаза и настороженный слух Люсили мгновенно уловили иронию в настроении окружающих. Лицо ее сразу приняло ледяное выражение, и, сказав Анетте из вежливости несколько слов, она сделанным оживлением возобновила прерванную беседу. Все остальные, словно по молчаливому уговору, тоже принялись болтать. Анетту не вовлекали в общий разговор, и она почувствовала себя отверженной. Она, однако, не сдалась. Она знала, как словохарактерна Люсиль, и во всеоружии своей гордой улыбки, усевшись среди гостей, которые делали вид, что не замечают ее, и оживленно обменивались пустыми фразами, стала осматриваться по сторонам. Встречаясь с ней взглядом, все начинали моргать глазами и смотрели в сторону. Только одна дама не успела отвести глаза, устремленные на Анетту со злобным выражением. Анетта узнала широкое румяное лицо Марии Луизы де Бодрю, дочери богатого нотариуса и жены судейского чиновника, семья которого издавна поддерживала с семьей Ривьера вполне дружеские отношения, но втайне недолюбливала их. В этой дородной даме воплотились самые устойчивые черты ее класса, крупной буржуазии. Любовь к порядку, честность, отсутствие любознательности, черствость сердца и в особенности ума. Все узаконенные добродетели, твердая вера, чисто формальная, вычищенная от всяких сомнений и мыслей, словно ее выпотрошили на прилавке мясника, и культ собственности, всех видов собственности, своей семьи, своего имущества, своей страны, своей религии, своей морали, своих традиций, своих антипатий, словом, своего пассивного и компактного «я», подобного глыбе, заслоняющей солнце. Рядом с ней нет места для бочки Диогена. Всем Бодрю особенно ненавистна была всякого рода независимость, религиозная, нравственная, умственная, политическая и социальная. Она внушала им органическое отвращение. И для всех ее видов у них было одно общее название — анархизм, которое они обычно произносили как бранное слово. Этот анархизм они всегда чуяли в семье Ривьер. И Мария Луиза, как все ее родные, относилась к Анетте с инстинктивным недоверием. Она не прощала ей той свободы, которая предоставлена была Анетте в юности ее воспитателями. Быть может, в ее нелестном мнении об Анетте была и крупица зависти. Открыто высказывать это мнение ей мешало одно — богатство Ривьеров. Богатство внушает людям уважение. Оно самая надежная опора общественного порядка. Но это лишь при условии, если непоколебленная его основа, законная семья. За этим следят столпы общества, и лучше их не гневить. Анетта посягнула на священнейшие законы морали, и сторожевой пес проснулся. Он пока еще молчал, он никогда не рычит в обществе, но глаза говорили за него. Во взгляде моей Луизы де Бодрю она-то прочла злобное презрение, но она спокойно посмотрела на толстощекую защитницу нравственности и, поздоровавшись с ней дружеским кивком головы, заставила ее ответить. задыхаясь от досады, что не может воспротивиться этому насилию, моя Луиза поклонилась, вознаградив себя только тем, что бросила на Нетту весьма суровый взгляд.